тиврена бхакти йогина яджета пурушам парам. Человек, независимо от того, полон он материальных желаний, свободен от них или стремится к слиянию с бытием Господа, поступает разумно лишь в том случае, если поклоняется Господу Кришне, Верховной Личности, занимаясь полным любви трансцендентальным служением Ему. Кем бы ни был человек, карме, гьяне или йогом, если он мечтает о каком-то благословении, пусть даже материальном, ему следует просить его у Верховного Господа, и тогда он непременно получит желаемое. Нет никакой надобности обращаться за исполнением желаний к полубогам. Великий святой Нарада Муни продолжал: когда Верховный Господь, духовный учитель каждого, утешил своими словами полубогов, обитавших на райских планетах, те выразили ему почтение и спокойно вернулись в свои обители, хорошо понимая, что демон Хираньякашипу, по сути дела, уже мертв. Омагьян тимирандасьяха гьянанджана шалакая чакшурун меритам йена тайшмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам шхапитам йена бутале своям рупакада махьям дадати свападантикам ванчикалпа тарубьяшча крипасингубьяевача патитанам павайнибьо вайшнавебьо намо намаха джая шри кришна чайтанья прамху нитьянанда шри адвайта гададхара шри вашади гора бхакта вринда Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Будалей Шимати Бхакти Виданта Свами Тинамине. Намасте Сарасвати Деви Гурвани Прачарене Нервише Шишунья Вади Пасчатья Дештарене. Итак, полубоги стали обращаться к Господу Кришне, чтобы он защитил их. Мы находим в третьей песне Шримад Бхагаватам объяснение положения полубогов. Их называют Сакама Бхакты. И великие ачарьи преданные, они объясняют положение или градацию разных уровней продвинутости. И продвинутость рассматривается с позиции сознания, и сознание указывает на определенные взаимоотношения с Богом. Поэтому в Шримад Бхагаватам описывается, что все варны соответствуют глубине веры в Верховную Личность Бога. И на первом месте стоят браманы. Потом идут кшатри, потом вайши и потом шудры. И казалось бы, Бхагаватам говорит о неком материальном положении живого существа. Но на самом деле, говорится, браманом является только вайшнав. И поэтому в шастрах также объясняется, что йога, имеется в виду бхакти-йога, что целью йоги является восстановить, связаться с Кришной и восстановить свои отношения с Ним, с личностным аспектом Бога. Но все остальное также называют йогой шастры, как карма-йога, гьяна-йога. Но на самом деле говорится, что это тоже тот же самый метод связаться с Кришной и удовлетворить его, но указывает на материальные желания живого существа. Одни называются кармаками, другие называются ситхаками или бхуктаками, и другие называются муктаками. И шастры рассматривают положение преданных в разных уровнях Вселенной, есть высшие планетарные системы, сварги, есть хувар и есть била. То есть высшие планетарные системы, средние и низшие. Или то, что находится ниже Земли по отношению к строению Вселенной. И в соответствии с этим также существуют разные типы сознания. Как мы знаем, полубоги и демоны. В материальном отношении демоны даже превосходят полубогов. Но в духовном отношении они им уступают. И поэтому иерархия, очень удивительно, что полубоги занимают более высокое положение в иерархии, только благодаря тому, что они духовно более развиты. Но демоны более развиты материально. Поэтому демоны нападают на полубогов. Они не только сражаются с ними, отбирают у них все, убивают их, пытаются убивать, отбирают у них детей, этих жен, да, даже детей, отбирают у них имущество, власть, потому что они воспринимают их. Мы не можем отобрать ничего, допустим, у Агни или у Варуны, у Чандры, у Бога Солнца. Мы даже сомневаемся, есть ли они на самом деле. Нам приходится верить на уровне сентиментов. Или мы верим, что так вот говорили. Мы тут же верим, что есть Бог Солнца, и тут же не верим, что если мы не будем повторять джапу правильно и не будем вставать рано, омываться водой и ходить на санкиртану, то мы продвинемся. Поэтому наша вера, несомненно, сентиментальна. Мы верим в такие высшие вещи и не верим в какие? В низшие. И пытаемся каким-то образом действовать неправильно. И поэтому нас также рассматривают с позиции сознания. И поэтому в шастрах описывается панчакроша, пять видов сознания. Это не значит, что люди не информированы на уровне анумая. Анумая на уровне еды, думают люди, не информированы. Нет, они информированы. Они тоже могут быть информированы, что Бог есть, что Дварака там где-то в море ее нашли, что люди были большие или маленькие. Они тоже все информированы. И поэтому неофит, он стремится эту информацию ошеломить всех, начиная со своих родителей и кончая своих друзей. Он пытается ошеломить людей информацией, но поскольку эта информация не дает практических результатов, то есть люди не становятся от этого здоровее, то есть не решаются проблемы рождения, болезни, старости и смерти, не решаются материальные проблемы, не уходят горе, не уходят, человек не получает благосостояние и так далее, кроме как даже любопытство-то особо не удовлетворяется. Люди относятся к такого вида информации скептически или субъективно. То есть, не видя практического применения этой информации и не воспринимая ее как очень такую важную, необходимую, это оказывает влияние на их чувства. И поскольку эта информация для чувств не приносит никакого блага, люди считают ее бесполезной. А когда эта информация еще связана с ограничением чувств, то они ее считают какой? Вредной, несомненно. И поэтому разум начинает защищать свои чувства. И человек пытается философствовать по этому поводу. И мы видим, как в шастрах описывает Шрила Прабхупада, что когда осла легнет, ослиха, то он начинает петь философские песни, или начинает петь свои ослинные песни, исполненные глубокого философского смысла. Почему же приводится этот пример, что легнула ослиха, указывая на сексуальные взаимоотношения? И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит об этом, что весь мир крутится вокруг секса. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати цитирует этот стих. Он не говорит, он цитирует этот стих. Но потом он комментирует его. И тогда он говорит, что в этом материальном мире люди воплощены в форме гениталий, снабженных интеллектом, умом и развитыми чувствами. Что интеллект, ум и чувства работают на сексуальную жизнь. То есть поэтому живые существа рассматриваются с позиции камы. Поэтому мы говорили, карма-ками, ситха-ками, хуктаками и муктаками. То есть рассматриваются с позиции вожделения. Не с позиции интеллекта там какого-то, потому что истинное знание, Кришна говорит, живого существа, и врагом живого существа является его собственное вожделение. В чем же вражеское положение вожделения? Вожделение не позволяет делать так, как понимает человек, как он бы хотел. Из-за этого человек постоянно терпит проблемы, то есть несчастье. Когда он удовлетворяет вожделение, он становится жадным и привязанным. Когда он не удовлетворяет его, он становится гневным и недовольным. Все это вожделение. Откуда же возникает вожделение? Вожделение возникает из гуны страсти. Что же такое гуна страсти? Это цели жизни, которые преследует живое существо. И целью своей жизни живое существо ставит удовлетворение своих желаний. Удовлетворение своих желаний. Какие же желания? Мы говорим удовлетворение своих чувств. Но Кришна также объясняет Бхагавад-гите, что все чувства, подобны рекам, стекаются в океан ума. Все чувства. А в уме желания. Таким образом появляется желание чувственных наслаждений. Вот почему называется не просто чувственные наслаждения, а желание чувственных наслаждений. И отсюда рождается концепция поиск чувственных наслаждений. А поиск чувственных наслаждений называется созерцание объектов чувств. Вот почему Кришна объясняет в Бхагавад-гите. Созерцая объекты чувств, живое существо развивает привязанность. Из привязанности возникает гуна страсти. Из гуны страсти проявляется вожделение. Когда вожделение удовлетворяется, развивается привязанность и жадность. Когда оно не удовлетворяется, возникает гнев и неудовольствие. Итак, механизм очень понятен, что происходит с людьми. Как я сегодня говорил, мне тоже педигрипал, может быть, хочется кость укусить, потому что это прошлое. Если я начну сейчас удовлетворять это, кушать педигрипал, лаять, то есть пойду на поводу своего прошлого, которое выразилось сейчас, в настоящем, поэтому и говорится в законе кармы, настоящее это следствие прошлого. Если я начну так жить, как собака, то в следующей жизни кем я рожусь? Собакой. Я рожусь собакой. Но если я понимаю, что это мое прошлое, но я начну жить в настоящем так, кем бы я хотел стать в будущем, кем я стану в будущем? Тем, кем я буду жить в настоящем. Вот почему говорится, когда преданный живет тем, чтобы стать преданным, кем он в будущем? Когда человек живет в настоящем, как преданный, кем он будет в будущем? Преданным. Если он живет как человек, переступая через то прошлое, которое он желает, может быть, хочется, ему нравится, быть женщиной или мужчиной, быть там кшатрием, вайшей, шудрой или кем-то еще, собачкой, оленем, птичкой. Если он понимает, что это все прошлое, если он изучает эту науку, он понимает, что это прошлое, настоящее, это результат прошлого, все его желания, все его отклонения, это результат прошлого. И поэтому в настоящем он должен меняться. А не должен... Что такое человек в тамагуне? Который все время говорит о своих результатах прошлой деятельности в настоящем. Ну, я не могу, у меня такая карма. Я не то не могу, я вот женщина. Я не могу, я вот такой там бурят. Я не могу, я вот чувствуется в прошлой жизни, я был женщиной. Как определить, что человек в тамагуне находится? Он все время пытается настоящее оправдывать чем? Прошлым. И поэтому шастра говорится, прошлое прошло. Удивительно, это для особо тупых шастры. То есть им поясняется, прошлое прошло. Вот вы можете себе представить, что великий мудрец сидит, и он пишет такую фразу. Ну, настолько глупую и банальную, как масло масляное. Понимаете, да? Он говорит, надо понять, что прошлое. Ну, вы представляете, то есть великий мудрец Нарада Муни или там Вьяса, поскольку Вьяса ученик Нарады, то есть великие личности, и сам Кришна объясняет. Он говорит, слушай, мужик, прошлое прошло. Это ну куда еще возвышеннее, что сказать, да? Что еще можно сказать человеку? То есть это надо настолько уже обусловиться, что человеку объясняют. Слушай, представляете, он говорит шастрами, шлоками, он там выглядит очень. Ему нужно объяснить, что прошлое прошло. Все уже. Это как человек, вот вы, может быть, видели, я очень часто общаюсь с детьми, и я говорю, ты уже большой или ты уже большая. Не, я маленькая. Я говорю, послушай, ты уже взрослая? Не, я маленькая. Вы думаете, похоже это? Откуда человек хочет быть маленьким? Это прошло уже. Детство прошло. Почему он хочет быть маленьким? Это ответственность. Это новая степень тапасии. И живое существо избегает тапасии. То есть, в результате чего же живое существо избегает тапасии? В результате какой гуны? Тот, кто избегает исполнения своих обязанностей из физических неудобств или совершает их как обременение, несомненно находится в гуне страсти и невежества. Тот, кто избегает в невежестве, а тот, кто исполняет их как, наказание какое-то, постирать наказание, помыть наказание, что-то сделать, встать вовремя наказание, вот наезжают на меня, вот не дают жизни, Это гуна страсти. Как узнать, что человек в тамасе в полном? Только по этим признакам. Не надо быть астрологом. Это уже астрология. Я миллион раз объяснял, что Бхагавад-гита и Шримад Бхагаватам это верх всех астрологических вычислений. Верх всей сенсорики. Это зрелый плод всего мистицизма. Который объясняет и дает понимание людям, которые практикуют преданное служение. Как определить человека сразу, мгновенно, по его фразам, по его отношению к чему-то. Не так много нужно времени, чтобы тут же определить его гуну. Хотя он принимает эту гуну. За какую гуну? Вот то под маленького косит. Ему говорят, тебе уже 16 лет там. Вот помните, раньше родители все время говорили, 16 лет там Гайдар полком командовал. Может быть, они приводили глупые примеры и все. Но цель этих примеров была указать на то, что ты уже какой? Взрослый. И взрослость должна проявиться в чем? В ответственности. В ответственности. Человеку говорят, ты что, сам одеться не можешь, сам постирать не можешь, что ли? Суть не в том, что указывают, что кому-то это лень. Чтобы он проявил что? Что же он должен проявить? Самостоятельность. Но они сидят на шее родителей, сидят на шее там как и все хотят быть маленькими, потому что с маленького спрос маленький, и у маленького маленькие обязанности. И очень много чего? Игр, чувственных наслаждений. Он в тамагуне. Тамаса. И человек начинает думать, что он маленький. Вот если кто-то из вас слышал лекции мои прошлых годов, я все время приводил в пример Фон Визина, есть произведение, называется «Недоросль». Слышали, да, вот моих лекций? Там был такой Митрофанушка Головлев, который, ему было там 20 с лишним лет, и он говорит, ой, там, и родители, а там моя тетя Батя, ой, ты бы заморал танишки, ой, тебе бы, и он такой, ему говорит, жениться, вот такой вот он был. Но когда вы читаете, он выглядит не просто каким-то маленьким, он такой дегенерат, дебил. Но это явно выраженная система. То есть, когда мы ее обсмеем, это явный как бы недостаток, выраженный в доминанте. Вот как мы, допустим, когда я, допустим, какого-то человека хочу показать, да, я беру какую-то, ну, его привычку какую-то или там манеру двигаться, я что-то такое делаю, и люди говорят, ой, как похоже вообще, один в один. Мне даже не надо говорить, кто это. Вот точно так же берут какое-то определенное качество человека и показывают его, которое доминирует в его походке, доминирует в его жестах, доминирует в его лексиконе, доминирует. И вот эти всякие пародисты, они берут эти доминанты, а их, допустим, в походке доминанта, плюс в жестикуляции доминанта, в лексиконе доминанта и в речи, да, то есть в форме речи. И все, и вы сразу узнаете, человек показал там движением, все, все, свободен, там что-нибудь такое говорит, или там про кого-то там. Понимаешь ли? И человек сразу, о, это понятно, это тот, это вот этого показали, это. Но это же не значит, что это образ всего. Но точно так же человек, гуна. Гуна быстро вырисовывается, когда вы начинаете общаться с человеком. Но человек-то принимает это за какую гуну? Вот что значит, что я всегда хороший? Это какая гуна? Страсти? Сам-то человек это за страсть принимает, когда я хороший? Я добрый, аскетичный, чистый, милосердный, правдивый. Это какие признаки какой гуны? Вот которые я перечислил. Я знаю. Благости, конечно, несомненно. Вот почему говорится, что дорога пища в гуне страсти такая. То есть он ее воспринимает для себя как пищу в гуне благости. Таким образом, все свои привычки, все свои слова живое существо для себя принимает как благо. Поэтому и называется, что каждый о себе думает, что он находится в какой гуне? Благости. Почему? Потому что он пристрастен. Что значит пристрастен? Это такое представление о себе, ему приятно и нравится. Эта платформа какая? Чувств, ума, интеллекта. Конечно, ему приятно. Чувств и ума. Это сентименты. Вот почему преданные, пока они еще не прогрессируют, они всегда думают о себе очень хорошо. Они уже все продвинуты, здесь все люди, все классные. Потом они начинают говорить там, через 5-6 лет. Ой, я так разочаровалась в преданных. Ой, я так разочаровался в топ. Но в шастрах говорится, если ты будешь руководствоваться своим ложным эго, впереди тебя ждут что? Страдания, еще что? Разочарование. Так все просто. Кришна сразу предупреждает Арджуну, что если ты вот все что-то делал, и в итоге только наткнулся на одни страдания и разочарования, ну, друг мой, по внешности ты делал все правильно. А может быть даже и внешне неправильно. Но в любом случае, во всем ты просто руководствовался чем? Ложным эго. Что значит руководствоваться на ложном эго? Все время воспринимал это, что это должно дать какое благо? Материальное. То есть руководствовался наличием камы. То есть через вожделение действовал живое существо. И когда вожделение не удовлетворено, рождаются эти страдания и разочарования, которые вызывают неудовлетворение, гнев, обиды и так далее. Кришна объясняет это нам всем, что, пожалуйста, рассмотри свой ложничок, но мы не можем этого сделать, потому что мы не продвинутые личности. И поэтому есть градация этих компонентов. Викамы, камы, сакамы, нишкамы, акамы и бхакты. Кто такие викамы? А? Кто помнит? Да, викамы. Ничего не соображают. Вожделение прет, и они думают, что это прет какая-то реализация. Как, допустим, люди чувствуют, что надо всех спасать, красивых женщин. И думают, что я очень реализованный, сострадательный. Ну что прет-то? А? Вожделение. И человек думает, ну ладно, я так сказать. Даже если есть вожделение, по крайней мере, я его занял. Но живое существо само вожделение свое занять не способно. Вот в чем проблема. Почему? Потому что стремление к самостоятельности продиктовано желанием удовлетворить вожделение. Вот почему мы с вами рассматривали, что дети, когда они хотят показать, что они взрослые, они стремятся к самостоятельности, щеколды делают, хотят жить отдельно, все, только для того, чтобы наслаждаться. Чем? Запрещенными вещами. Вот почему они начинают пить, курить, там всякие наркотики употреблять, сексом ранним. Но как только дело доходит до ответственности, они сделают аборты, они убегают, прячут наркотики, они заедают, зажевывают табак, они что угодно начинают делать. И постоянно клянчат сапожки, ботинки, деньги у родителей. Стали они взрослыми в этой самостоятельности. Но когда родители им отказывают, что чем они занимаются? Они встают на путь преступления. Они становятся проститутками и бандитами. Вот к чему привело так называемая самостоятельность, которая продиктована исключительно чем? Желанием удовлетворить свое вожделение. Вот почему в шастрах рекомендуется встать под руководство, что вашим вожделением кто-то должен управлять. Ни в коем случае не вы. И должен управлять вами только для одной цели, чтобы избавить от вожделения. Поэтому Кришна сказал Арджуне, при определенной практике это возможно, избавиться от вожделения, от этого врага. Надо найти то место и там предаться. Предаться это означает, мы с вами сразу говорили, предаться это значит что? Слушаться, подчиняться. Мы с вами это уже обсуждали. Слушаться, подчиняться. Подчиниться тому, кто может избавить от вожделения. Кто же такой Камадевая? Кто знает, кто это такой? А? Купидон всех купидонов. Его называют. Это Кришна? Это Кришна. Он может избавить живое существо при определенной практике. И что за практика? Что же за практика? Практика бхакти-йоги называется. И он говорит, развей желание достигнуть меня. Итак, слово желание всегда с двух вещей. Вот слово желание, оно и выражено в этом аспекте, который носит название на санскрите желание. Кама. Да. Желание достигнуть чувственных наслаждений или желание достигнуть Кришны. Когда живое существо оскверняется, у него желание достигнуть чувственных наслаждений. Когда живое существо очищается, у него все меньше желания достигнуть чувственных наслаждений и все больше желания доставить наслаждение чьим чувствам? Гуру и Кришне. Вот поэтому человек становится слугой, подчиняется. Потому что в нем теперь меньше чего? Вожделения. Что человека, почему человек стремится к независимости, выйти из-под контроля, выйти, где-то от свою организовать какую-то вещь, что-то, он не способен подчиняться. И мы можем видеть, что подчинение, Кришна говорит Арджуне, оно не должно быть слепым. Оно не должно быть каким-то слепым. Но слепое или зрячее, так сказать, подчинение, оно также проистекает из чего? Из реализации. И живое существо, сбитое с толку, не знающее научного подхода, кому подчиняться и как подчиняться, оно сбито опять с толку. Почему? Потому что оно не понимает, что гносеология должна объяснить, для чего мы учимся. Мы должны понять, от кого и что мы должны получать. Каковы существуют градации, каковы уровни. И поэтому здесь Прабхупада описывает, люди поклоняются полубогам. А полубоги поклоняются Кришне. Они не знают градации. Не знают этой градации. Мы не поклоняемся полубогам. Прямо. Мы поклоняемся им как? Косвенно. Вот скажите мне, где вы проследили поклонение полубогам в ИСККОН? Во всем. Мы не задуваем огонь, не пыслим в огонь, не ругаемся при огне, мы одеваем гамчу, когда мыться надо, мы не показываем там гениталии и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть существует очень много, даже мы обрызгивать должны, мы не должны греметь посудой, мы даже учитываем духов, привидений, демонов, полубогов. Мы учитываем все. Вот что такое все правила и предписания бхакти-йоги. Оно мгновенно удовлетворяет все положения этим поведением. Вот почему мы носим шикху. Не потому, что это просто какой-то отличительный знак, или кантимала это отличительный знак. Кришна-то все равно знает, кто мы такие. Ему не нужны наши погоны там или шнуры. Кому же это нужно? Нам. Это нам нужно. Чтобы мы отличали друг друга. Чтобы люди различали нас. Прабхупада говорит, как вы видите человека в форме, вы подходите. Если он в форме полицейского, вы подходите по таким вопросам. Если он в форме военного, то по таким вопросам. Если он в медицинском халате, вы по таким вопросам. То есть это знаки различия. Это отличает какие-то определенные профессиональные способности живого существа. Не больше. Атрибуты, указывающие на определенные виды квалификации. И так в шастрах описываются эти все градации. И полубоги относятся к категории сакам. Что же за такое сакамы? Это те, кто совершают преданное служение. И они понимают, что есть Кришна. Но у них также есть материальные желания. Какое же служение они совершают? Они совершают чистое преданное служение. Что значит чистое? И Рупа Госвами в «Нектаре преданности» описывает, что существует три разновидности чистого преданного служения. Чистое преданное служение на уровне садханы, называется садхана-бхакти, вайтхи-садхана-бхакти. Чистое преданное служение на уровне рага-садхана или рага-бхакти. И чистое преданное служение на уровне према-бхакти. Первый вид садхана, чистый преданный на уровне садханы, это означает преданный, который очень сильно хочет удовлетворить Кришну, но имеет какие желания? Материальные желания. Он также чистый преданный. Но он имеет материальные желания, поэтому мы видим, как описывается Дхрува Махарадж, как великий преданный, чистый преданный. Но он совершал преданное служение на уровне вайтхи садханы. Садхану бхакти занимался. Потому что он хотел материальных изменений в своей жизни. Итак, в каждом случае существует личность, которая олицетворяет какой-то определенный процесс. Но это называется чистое преданное служение. Таким образом, полубоги также являются чистыми преданными. То есть, они выполняют садхану, они стараются все делать правильно, но у них есть материальные желания. На уровне рага-бхакти живое существо спонтанно, то есть ему не надо там себя заставлять, у него все, желание, видите, желание появляется. Тут желания такие, но есть понимание, там уже желание другое. Желание служить есть Кришне. Но на уровне раги точно так же сохраняются определенные материальные желания. И существует према-бхакти. И вот эти три категории чистого преданного служения делятся на все эти уровни, связанные с вожделением. И поэтому мы говорим там, уцахамая, когда человек очень вдохновленный, энтузиастичный, и мы говорим, почему это ложное вдохновление называется или ложный энтузиазм? Потому что этот энтузиазм имеет природу чего? Вожделение. Этот энтузиазм весь основан на вожделении. Все очень просто. Но само живое существо воспринимает этот энтузиазм каким? Духовным. Поэтому эти люди там скачут, прыгают, что-то такое. Но как только вы повлияете на их чувства, они прекращают прыгать и скакать. То есть люди, зависящие от настроения. А что такое настроение? Сентименты. И таким образом в шастрах описывается. И можно понять почему. Что чем больше вожделения, тем человек более что? Сентиментален. Поэтому говорится, очень сентиментальные женщины и дети. Они все время хохочут, все время смеются, все время плачут и так далее. У них все время трагедия, все время они переживают, ментальные все эти. Очень сильно, если уж кто сильно плачет, это женщины. Почему? И в шастрах описывается, что через глазные железы, эти каналы, выходит что? Что за яд? А? Как вы думаете, что за яд выходит? Не знаете? Вожделение. Выходит вожделение. Как вы думаете, что выходит через месячный цикл? Вожделение. Вожделение выходит. Потому что если этого не будет, будут большие проблемы. Потому что это связано с желаниями. Какими? Чувственных наслаждений. Вот почему женщины так бурно реагируют, когда их желания удовлетворены. Вплоть до истерик, до слез, до трагедии. Поэтому в шастрах и говорится, именно когда вожделение не удовлетворено, в человеке такая трагедия происходит. Понимаете, да? Трагедия. Поэтому они более обидчивы. И в то же время что? Быстро можно вытаскивать. Чувство удовлетворил? И все, и уже все. Мгновенно. Даже экспериментировать не надо. Проверено мною лично. Доверяйте мне? Если не доверяете, можете проверить сами. Сколько времени вам только понадобится на это? Проверено 100%. Редкие случаи исключения есть. Когда женщина на каком-то платформе разума висит. В основном все чувства. Поэтому такое сильное отождествление себя с женским телом тут же вызывает проблему. Как только начинаешь говорить об этом, у женщин проблемы. Почему? Потому что они отождествляют себя с телом. И появляется что? Угнетают женщин туда-сюда. Но это речь идет о теле. О материальных признаках. О, здесь угнетают евреев, тут угнетают бурятов, тут угнетают мужиков. Все это телесные представления. Тут угнетают лысых. Международное общество по угнетению лысых. Но вас никто не угнетает. В шастрах Нарада говорит, человек разумный, имеющий знания, должен проследить. Кому совершено оскорбление? Чувствам, объектам чувств, интеллекту, уму или ложным эго? Что оскорбили? С чем вы себя отождествляете? То и воспринимается как оскорбление. Если человеку хочется причинить какую-то гадость, да, ему говорит, а ты кривоногий. Или а ты толстая. А ты толстая. Все. Будете говорить, что не продвинутая, там не бактин, да плевать ей. А если сказать, или сказать кому-то, а ты старая. Все. Все. Ты дистрофанка. Ты доска. Два. И все. Почему это так оскорбительно для человека? Потому что он отождествляет себя с телом. Такое оскорбление нанесли. Елки. А мужикам как? Это ладно, кривоногий там такой. Трус. Мямля. Подонок, подлец и так далее. Но это опять не для всех мужчин. Такие вещи обычно очень болезненны для определенной варны. Вот почему говорится, что женщины вне варн. Вы теперь поняли, почему они вне варн? Или не поняли? Опять я говорю. Вы не поняли, почему женщина описывается как в Неварн? Что говорится, шудры, женщины, дети, там и поехала. Потом говорит, шудрани, вайшини, кшатрини, брахмани. Не брахманы, не вайши, не кшатри, не шудры. А шудрани, вайшини, кшатрини, брахмани. О, жены браманов, слава женам браманов, надменных ведических браманов. Почему? И они как бы вне каких-то варн, вне чего-то стоят. Почему? Ну, скажите. Потому что, конечно, один метод их устыдить только. Некрасивая, косая, толстая и так далее. То есть сильное отождествление даже не с тонким телом, а с каким? С грубым. С грубым телом. Очень сильное отождествление. Мужчины, поскольку они господствовать, описывается в Бхагаватам, они стремятся господствовать. Они не стремятся быть красивыми, а стремятся к господству. Они уже привязаны не к грубому телу больше, а к какому? К тонкому. Что даже шудра стремится господствовать. А женщина не по барабану господствует. Она думает, чем я красивее, тем больше я и господствую. То есть господство через что? Тело. А мужчина всегда хочет господствовать через хитрость, через мозг, через ум. Через ум. Он все время на умстве. Тонкое тело. Вот почему варны по тонкому телу, а женщины отдельно. Дети отдельно. Вы можете понять, да, почему это происходит? Но есть исключения. Но это варны. Это разные градации чего? Отождествления. И в результате этого отождествления определенный тип вожделения, который выражен в этой сильной склонности к независимости. Поэтому описывается, что женщин обязательно нужно держать в узде. Почему? Свободная женщина со свободным умом. Что значит свободный ум? У нее всегда ум занятый. Что значит свободный ум? Как это у нее ум с освобождением? Мы тут мантра означает свобожденный ум. И говорится, женщина свободным умом, свободный ум, кузница дьявола. Это как-то? Мантру чем больше читаешь, тем больше кузница дьявола, что ли? Неподчиненная. Вне подчинения находящаяся. Поэтому, когда говорят прибежище, дать женщине прибежище. Это что означает? Подчинить. А подчинить может женщину только тот, кто знает признаки чего? Обусловленности. Как вот, думаете, в цирке удается подчинить животных? Львы, тигры там, всякие свиньи бегают дрессированные, прыгают через костер. А? Как это делают? Обезьяны курят. Видели, нет? Обезьяны курят. Поэтому в семинаре о семейной жизни я объяснял, рассказывал, что надо там покупать то все, говорить какие-то слова. Вы там все вот траливали, дили-дили там. Это мы не дили-дили, это нам не траливали. Люди не понимают этого, что чувство, и что женщина, она всегда выходит из повиновения. Она, как вы думаете, эмансипай, знаете, что эмансипация? Что это означает? Женщина самостоятельная. Потому что ждать, пока мужик удовлетворит чувство, это... Поэтому нужно чувство удовлетворять что? Самой. Поэтому нужно... Для чего они работают? Чтобы духовно прогрессировать, думаете? Для чего они стремятся? Они там говорят, ой, я просто не хочу не зависеть. В чем? Хочу жить отдельно. Зачем? Хочу иметь кармическую работу. Для чего? Почему кто-то отделяется? Вы думаете, что поклоняться, отжиматься, там, знаете, да, бегать по утрам, вставать 4 часа, человек отделился? Нет, человек отделился ради чувственных наслаждений и играет роль самостоятельной личности. Понимаете, да? Вот почему в шастрах говорится, что такую склонность к независимости нужно рассмотреть через призму гун. Что великие мудрецы, уходя в лес, уходили в лес не для того, чтобы там балдеть. Как у нас тут. Едем на Байкал сотрудничать. Неплохо бы в сауне посотрудничать или где-то еще. А на выездной не хочете посотрудничать? Ну, елки, у него такая морда, я не могу. Это такая физиономия, я тоже не могу. Это тут холодно, это тут... И вообще, так сказать, побриться даже не могу, башку побрить не могу, не могу. Какая разница, какой у человека волосы? Чего вы привязаны сами к нашим волосам? Это, похоже, вы привязались к нашим волосам. Наслаждаетесь, видать, нашими волосами? В супе, в чае, в вещах. Они падают. Вы, видимо, их едите или что-то там с ними. Вынимаетесь с нашими волосами? Волоса, волоса. У людей такое странное представление. Нет? Помогают нам. Вот почему мы подчиняемся. Вот почему говорится, что брахмачари – это очень продвинутый человек. У него есть это понимание. Что если я не подчиняюсь, я подчиняюсь своему. Поэтому говорится, что если я не буду руководствоваться... то я буду руководствоваться чем? Ложным эго. Ложным эго. Люди руководствуются ложным эго. И выдают что-то за какой-то прогресс, за что? Просто свое вожделение. Вожделение. И как-то мне гуру объяснял, что это стремление просто ездить, проповедовать, просто там то, сё. Это лишь признаки определенного типа вожделения. Даже желание просто ездить, проповедовать. Это определенные признаки вожделения. То есть не находиться непосредственно под руководством. Непосредственно. И поэтому наше вожделение, так же как Кришна занимает вожделение полубогов, там все занимают определенным образом. Почему? Потому что если сейчас нас не удовлетворить, что произойдет? Как вы думаете? Теперь вспомним гнев. Какие разновидности гнева вы знаете? Вот просто гнев, ну, внешний гнев. Там. Обида, правильно. Итак, внешний это еще, говорится, это подобно урагану, который срывает листья с дерева любви. Внешний гнев это как ветер, который сорвал листья. Обида обламывает сучья, ветки. Обида переходит во что? В желание мести. Как тогда? Мы-то можем не проследить то, что у нас желание, что-то, блин, как-то вот. А вы? А я кое-что знаю. А ты вообще лысый молчи. Вам бы неплохо было бы похудеть сначала. Это месть. Это даже не обида. Это уже месть. Месть всегда, чтобы отомстить, нужно найти что? Недостатки какие-то. Итак, месть, говорится, это пила, врезающаяся в ствол дерева любви. Поиск недостатков, это как пилить. Уже начать пилить. Это бам, врезалось, теперь пилим. Критика. Это уже пол дерева спилено. И пренебрежение. И кто-то... Даже... Не произноси имя врага, блин, даже. При мне даже... Как Хирани Кашипу. Мы почему читаем? Даже об мне не говори. И дерево любви... Нету его. Оно уничтожено. Поэтому он не любит сына, не любит жену. Наехал на сына, наехал на жену. Наехал... Почему? Потому что древо любви спилено. Пренебрежение. Брезгливость, пренебрежение. Отвращение. человеку, который нас что? Не удовлетворяет. Который причинил беспокойство нашему вожделению. Он причиняет беспокойство не чему-то, не нашему сознанию Кришны, ничему. Он причиняет беспокойство нашему врагу. И Кришна говорит: я друг каждому живому существу. Как вы думаете, тот, кто причиняет нашему врагу беспокойство, нашему врагу вечному, он кто нам? И Кришна говорит: я друг каждому живому существу. Вот откуда рождаются эти, что своему любимому и своему особо дорогому преданному я лично что делаю? Срубаю ложное эго. Потому что оттуда все проистекает, это вожделение. Поэтому он говорит: не руководствуйся ложным эго, пожалуйста. Руководствуйся моим сознанием. Тогда мы сможем одержать победу над этим врагом. Я, он говорит, очищу тебя. Если ты будешь меня слушаться, я тебя очищу, Кришна говорит. Я освобожу тебя от последствий твоих греховных поступков, которые выражены в такой силе чего? Вожделения. Такое сильное вожделение. Поэтому каждый раз, когда мы слушаем, кто-то говорит: о, у меня прям такое вожделение. А я его... Это еще не означает, что человек вожделеет. Многие говорят: у меня его нету. И поэтому описывается, что гурукула является показателем, когда вожделение возникает. Когда ребенок прекращает слушаться. Это означает, он достиг половой зрелости. Видите, как определяется? Ребенок прекратил слушаться. Поэтому он не может совладать уже со своим вожделением. И начинает орать, что он стал каким? Взрослым, самостоятельным. И вся его взрослость и самостоятельность, если вы поверите в нее и скажете: ну ладно, давай, живи сам, она будет направлена только в одно – в желание удовлетворить свое вожделение. Вот почему дети уходят, оставляют родителей так, потому что родители не согласятся с такой взрослостью. Но перед ними выбор – или остаться, или уйти. Как вы думаете, ради чего они остаются и ради чего они уходят? Вот вам обычный пример духовной жизни. Почему одни покидают духовную жизнь, другие в ней остаются. Потому что покидают духовную жизнь только ради одной вещи. Ради чего? Ради вожделения. Вот почему Кришна описывает неудачливых йогов Арджуны. И покинуть духовную жизнь – это не значит покинуть организацию, а прекратить подчиняться воле Господа, которая продиктована волей духовного учителя. Организации могут быть разные. Шрила Прабхупада сказал своему ученику Бхактивиданте, он сказал Шриле Прабхупаде: сделай так, чтобы твоя организация, которую ты создашь, была отдельно от этой, от этих, от всех твоих братьев в Боге. Очень удивительно. Шрила Прабхупада сам рассказал, что Бхактисиддханта Сарасвати сказал: когда ты создашь свою организацию, сделай так, чтобы она не сливалась и не переплеталась вот с этими товарищами. Прабхупада говорил об этом, что меня уже предупреждал духовный учитель, чтобы философски мы с ним ни в коем случае не сочетались. Выказывали почтение, но не принимали всерьез. И он говорил: оградись эту организацию, когда ты ее создашь. Иначе они ее разрушат. Чем разрушат? Что они? Перестанут носить тхоти, шикху, лысину. Да. Они будут подчиняться не Господу. Они займут положение Господа ноги. То есть они не как по цепи ученической преемственности будут это, они свое начнут. Поэтому сохрани это все. Огради преданных от этого влияния. Потому что их независимость такая, стремление к такой независимости продиктовано чем? Камой, конечно. Камой. И вместо того, чтобы проповедовать, они стали думать, кто станет ачарией. Кто главный будет? Кто будет главный? Главным стал тот, кто проповедовал. Как вы думаете, я стал главным? Как думаешь? А другие, кто хочет стать вашими главными, они как хотят стать главными над вами? Разочаровав вас в ком? Все так просто. И братья в Боге, они что делали? Они приезжали и рассказывали, что Прабхупада не так продвинут. Они ученикам Прабхупады или прямо, или косвенно, или с намеками начинали рекламировать свой уровень, принижая уровень чей? Шилы Прабхупады. Что его наставление, ну это он так, два круга можно читать, да можно и так, да что, не надо, не обязательно брить голову, да что, да не обязательно то делать, да не, просто сидите дома, поклоняйтесь божествам, и все нормально. Какая проповедь, вы что гоните? Какая проповедь? Лучшая проповедь — это божества в квартире. Тихонько им поклоняйтесь, и Кришна придет к вам все равно. Какая проповедь, какая санкиртана, какой... дружите! Можно все так исказить, придать такой дух. Но это еще не значит, что тот человек имел в виду это. Мы могли так его понять. Таким образом, понимание должно быть еще. Как многие там говорят, что я против театра, я против танцев. Против того, чтобы здесь всех поженить. Да? Вы что, уверены в этом, что я против этого всего? Я сам очень люблю театр, очень люблю музыку. Мне очень нравится все это. Мне нравится, когда все поженились. Я просто думаю, как же жить в обществе, где все поженились? Как Задорнов там. Ой, что-то, видимо, микрофон заел. Это для протокола. Каждый стремится протолкнуть то, что ему самому дорого. Понимаете, да? В чем он ищет счастье, то он и проповедует всем другим остальным. О, да, да что вы? Нет счастья в семейной жизни. Один меня спрашивает, преданный. Вот есть мнение, что вы несчастны в духовной, в семейной жизни. И смотрите, он мне задал этот вопрос, я ему стал объяснять, объяснять. А на следующий день я лекцию читаю. Ну, в другом городе. Вот, недавно. И на другой день я должен читать стих по порядку. И говорит, вот Лакшнарайана, вот мы слушали ваши вот... А он браман. Он говорит, вот мы слушали ваши...